Глава вторая. Искусство извиняться. Я остановился, нахмурился и попытался разглядеть зовущего. Да, дурацкое грёбаное прозвище Фунтик — моё. Даже не помню, кто его придумал и почему оно ко мне прилипло. Но ужасно ненавидел, когда кто-нибудь меня так называл. «Мне Юлька сказала, что ты кипятку по морде дал!» С большими глазами вышел из кустов Серый. Один из двух моих лучших друзей. Учится на 2 года старше и уже в первую смену. В отличие от меня, того, которому приходится идти в школу, когда счастливчики уже свободны, как ветер в поле. «Пора было воспитать этого мудака!» Довольный собой, ухмыльнулся я. «Это же сейчас пипец, что начнется!» Серый подобрал палку, кинутую в меня несколькими мгновениями ранее, и ударил ей кусты. «В каком смысле пипец, что начнется?» — нахмурился я. «Сейчас все будет по-другому, Серый. Никакие мудаки и школы больше не смогут отбирать у нас деньги и тратить их на свои нужды. Наши законы и обеды теперь будут нашими». «Ха!» — хмыкнул мой друг и почесал большой шрам над бровью. «Если эти деньги у твоих предков еще будут!» У моих предков и денег никогда особо не было. Но Серый говорит так, будто я чего-то не знаю. Интересно, чего? Как удар по морде кипятка может отразиться на финансовом благополучии моей семьи? Может, я просто что-то забыл? Все-таки больше 20 лет тут не был. «Гулять выйдешь?» — спросил Серый, когда я снова пошел в сторону дома. «Не знаю!» — крикнул я, оборачиваясь. «Может, часов в 9?» «9?» — испуганно отозвался он. «У тебя реально шарики за ролики закатились!» Из-за темноты я уже не видел своего друга, но, кажется, тот покрутил пальцем у виска. Из каких пор мы перестали гулять после 9? Его предки всегда относились к этому нормально, а моим было насрать. Что происходит? Очень скоро я дошел до родного двора. Здесь даже пахнет так, как тогда. В далеком детстве. Вот хлопает дверь первого подъезда, еще даже замки не ставят, о железных дверях с домофонами вообще молчу. Первые появятся только лет через 5. Я живу во втором подъезде на улице Пушкинской. Захожу внутрь, все стены исписаны надписями «Нирвана», «Продиджи», «Оникс», «Фунтик Лох», «Света Королева Минета» и другие. Фраза про меня читается тут сложнее всего, потому что, как сейчас помню, я ее очень старательно затирал. А некая Света жила на 3-м этаже и съехала вскоре после появления надписи про нее. Вряд ли это как-то связано, но факт остается фактом. Мотивации затирать текст про Свету ни у кого не осталось. У меня тем более. Она хорошо отвлекала внимание от определения моей сущности. Поднимаюсь на 5-й этаж, сильно пахнет жареной рыбой. Хоть бы это мамка готовила. В противном случае, опять придется обходиться несколькими кусками жареного хлеба на ужин. Что-что, а буханка дарницкого дома всегда есть. Засовываю руку в левый карман, а вот и ключ. Квартира 39. Ключ подходит, открываю. Свет выключен, это плохой знак. Значит, рыбы пахнет не из нашей квартиры. Из нашей пахнет несколькими пачками примы, выкуренный безработным отчимом за день. Бросаю все свои вещи в коридоре и прохожу на кухню. Тут работает маленький черно-белый телевизор, включаю свет, пара тараканов разбегается под холодильник и кухонный гарнитур. На столе валяются пустые флаконы из-под тройного одеколона. Ясно. Значит, зарплату мамке не дали. В дни получки они обычно пьют водку. Скорее всего, сейчас мать с отчимом спят в своей комнате. Они оба не дожили и до 2010-го. Один умер от рака легких, вторая пропала без вести. И, наверное, было бы правильно прийти сейчас в комнату, разбудить мать и обнять ее. Ведь мы не виделись столько лет. Но что-то меня останавливает. Скорее всего, желание после стольких лет впервые увидеть ее в трезвом виде. А не тогда, когда она просто отмахнется от своего 10-летнего сына, и снова заснет. Да, 11 мне исполнится только через 2 месяца. К этому времени Я буду до сих пор жить во второй комнате со своей старшей сестрой. Сейчас ей уже 16. Ее отец дает ей деньги на одежду и карманные расходы, а еще ее обеспечивают постоянные хахали. Они периодически ночуют у нас и трахают ее на соседней от меня кровати. Но Машка не шлюха. Хотя в эти времена я так думаю. Заглядываю в холодильник, там мышь повесилась. Но хлеб, как я и думал, лежит. Масло и соль есть, сковородка тоже. Пожарю пару кусков, и голод пройдет. Я уже и забыл, каково это — пытаться наесться тем, что есть. Колбаса у нас вообще только по праздникам бывает, и то ливерная. Скорее всего, потому что и дешево, и сердито, как любит выражаться моя мать. Через несколько минут я сидел за столом с чашкой чая и куском жареного хлеба, пялился в маленький телевизор. Начались вечерние новости, я поправил антенну, чтобы звук стал четче, и прислушался. Курс доллара к рублю на сегодняшний день составляет 15 рублей 77 копеек, проговорила ведущая новостей и запустила репортаж о Центральном банке. 15 рублей за доллар. Нужно найти любые способы, чтобы приобрести как можно больше валюты, и уже через 10 лет я пожму первые плоды, уже не говоря о том, что будет через 20. Но я не учел одной маленькой и совершенно незначимой детали, черт возьми, чтобы купить валюту, нужны деньги. Как я их могу заработать в 10 лет в стране, которая только поднимается с колен? Это вопрос. Чебурашек столько не насобираешь. Буду опережать великие умы моего времени и красть идеи. А какие еще варианты? Мои мысли перебил голос ведущей, которая уже сообщала следующую новость. Я и забыл, что все выпуски в это время были с субтитрами. На Новый год в Москву будут приглашены лучшие ученики всех школ Российской империи. Непревзойденный до этого времени по своим размерам бал откроет свои двери для 1100 одаренных. Уже сейчас, по промежуточным итогам первой четверти, есть ученики, которые претендуют на поездку на бал. Мы взяли интервью у самых отличившихся. В прошлом году я учился еще в 3-м классе, и мне нельзя было поехать на бал, сказал первый школьник, к рту которого подставляли микрофон. «Это же кипяток, мать твою!» Вслух выпалил я и с грохотом поставил кружку на стол. От удара чай выплеснулся за края на старую прожженную окурками скатерть. Я подвинулся ближе к телевизору и сделал громче. «На данный момент у меня в дневнике только 5-ки», сказал прилежный кипяток, зализанный на бок черной челкой. «И я уверен, что к 31 декабря буду одним из одаренных, которые окажутся на этом балу». «Одаренный? Кипяток? Одни 5-ки?» Под интервью других школьников я продолжал рвать на себе волосы. С этим миром точно что-то не так. Он одновременно похож на тот, в котором я вырос, и одновременно совершенно другой. Да я и сам тут вломил своему главному школьному врагу, хотя в истинном мире только мечтал об этом. И что значит «одаренный»? Едва мое возбуждение прошло, и я откусил очередной кусок от своего советского тоста, как на экране появилась девочка. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Настя». «Откуда ты?» «Из Санкт-Петербурга». «Ты тоже хочешь поехать на новогодний бал в Москву?» «Конечно», — отозвалась девочка. «Любой одаренный мечтает стать участником этого невероятного события. Мои родители наняли репетитора для дополнительных занятий по целительству. У меня уже есть успехи. Если честно, я даже немного опережаю школьную программу по этому предмету». Император России обещал подумать над тем, чтобы увеличить количество квот для школьников, которых сможет принять на Новый год Кремль. Но и количество желающих, как вы видите, также возросло. Договорила новость ведущая и перешла к другой. Отряд специального назначения по указу императора России Бориса Ельцина. Дальше я не слушал. Хотел перемотать назад, но не знал как. Это была моя Настя. Это точно она. И я не думал, что когда-нибудь еще увижу ее, живую. Ее предки всегда были такими, успешными и готовыми сделать ради дочери все. Вот и репетитор подъехал. Мне на такое, конечно, рассчитывать не приходится. Но я однозначно должен оказаться на этом чертовом балу и завоевать ее. Снова. «Ты чего разорался, Шкет?» Протирая глаза, на кухню вошла моя сестра. «Я потерял дар речи. Наши отношения в прошлой жизни не сложились. И я не видел ее лет 10. А сейчас она стояла передо мной в своих шортах и белой футболке, больше напоминая мне младшую сестру, а не старшую. 16-летнюю девчонку, которая просто пошла не по тому пути. И нормального отца у нее не было, чтобы ее наставить на правильный путь. Вот же он, шанс сделать все по-другому. Вылезти из бедности, вылечить мать, позаботиться о сестре и попасть на этот новогодний бал. Не говоря уже о том, что сейчас у меня огромное преимущество. Знания, которые помогут разбогатеть и стать по-настоящему кем-то великим. Ты онемел? Сестра блеснула своими зелеными глазами, поправила резинку на волосах и заглянула в холодильник. Опять свой хлеб жрешь? Подожди, я сейчас блинчики сделаю. Она достала из холодильника 2 яйца и разбила их над кастрюлей. Молока нет, но она всегда делает их на воде. И дешево, и сердито. «Что сегодня проходили в школе?» Спросила Машка и бросила на меня уже проснувшийся взгляд. «Что у тебя с носом?» Вдруг встревоженно выпалила она, кинула ложку в кастрюлю и подбежала ближе. Схватила прохладными ладонями за щеки. Даже боль притупилась от холода. Нужно было сразу приложить лед. «Надрал кое-кому зад». Сухим голосом ответил я. «А ну, покажи зубы». Она схватила меня за подбородок и приподняла верхнюю губу. «Ай!» — вскрикнул я от боли. Похоже, кипяток приложился мне по челюсти, хотя жевать было не больно. Или я просто не почувствовал боли? «Еще и зуб сломал», — продолжала ворчать Машка. «С кем подрался? Отвечай быстро». «С Парфеновым». Бросил я и откусил кусок от своего тоста. Он звонко хрустнул на всю кухню. Пережарил. Так даже вкуснее. «С Парфеновым?» — изумленно повторила она. «Я надеюсь, ты не ударил его?» «В каком смысле? Ты моя сестра или чья? Смотреть на избитого собственного брата и интересоваться судьбой ублюдка, который нападает со спины? Я уж и забыл, из-за чего мы с Машкой перестали общаться. Похоже, как раз из-за подобных случаев». «Я разбил этому козлу нос!» Гордо произнес я и нарочито громко отхлебнул из чашки. «Вот черт!» Сестра схватилась за голову и попыталась успокоиться. «Сколько времени?» Она посмотрела на настольные часы. «Мы уже не успеем вернуться до 9. Я сейчас же позвоню в поместье Парфеновых, и ты извинишься за то, что сделал». «Да что у них тут после 9 вечера? Алкоголь перестают продавать». В последний раз в моем мире так торопились успеть до определенного времени именно по этой причине. «Я? Извинюсь? Похоже, ты меня с кем-то перепутала». Пожал плечами я и даже не сдвинулся с места. «Да что с тобой происходит?» Она внимательно посмотрела в мои глаза, как будто не признала. Неудивительно. Внутри этого 10-летнего ребенка, который шел всегда у всех на поводу, теперь сидит взрослый мужик. И он не собирается плясать под дудку остальных. Поплясал уже однажды. Хватит. «Ладно», — выдохнула брюнетка. «Сама извинюсь за тебя перед Александром Николаевичем. Потом спасибо скажешь». «Перед отцом этого малолетнего ублюдка?» — возмутился я. Но след сестры уже простыл. Она выбежала из кухни, а через 10 секунд появилась со старинным телефоном в руках. Красный, с черным круговым номеронабирателем. Вот это древность! Я уж и забыл, что такие бывают. Люди, у кого в номере телефона была цифра 0, сразу попадали в мой черный список. Маша приложила трубку к уху, а второй рукой держала телефон. «Алло, это Мария Ракицкая. Могу я поговорить с Александром Николаевичем?» «И я должен смотреть, как моя сестра присмыкается перед семьей этого мудака? Слушать эти мольбы? Да уж, это выше моих сил». «Алло, Александр Николаевич? Это Мария Ракицкая, сестра Кости. Да, он уже рассказал, что они с Егором подрались. и он очень сильно извиняется. Говорит, что это совершенно случайно получилось. Он абсолютно не хотел драться и тем более бить вашего сына. Не знаю, что там произошло, но все это нелепое стечение обстоятельств». А вот это уже наглая ложь. Извиняться за меня, ну, из каких-то неизвестных мне побуждений можно, но стелиться перед пузатым мужиком и говорить, мол, я не я, не позволю. Да, он сам обязательно извинится. Просто сейчас вышел, чтобы выбросить мусор. Сами понимаете, время до 9 доходит, — солгала Машка. Я вернулся. Я показал сестре жест и попросил отдать мне трубку. Ой, Костя как раз вернулся. Сейчас передаю трубку. Машка с широко открытыми глазами, беззвучно открывая рот, еще раз приказала мне вести себя нормально и вручила гладкую трубку нашего телефона. Я потрогал языком кончик своего обломанного зуба, чтобы напомнить себе, что за мудозвон этот кипяток, цокнул и заговорил. «Александр Николаевич?» — спросил я еще не сломавшимся, но очень серьезным голосом. «Да, Константин», — послышался бас из динамика. «Твоя сестра сказала, что ты хочешь принести извинения за свой глупый поступок». «Глупый, значит?» «Это он зря, конечно». «Да», — произнес я. «Но сперва, Александр Николаевич, хочу сказать вам, что ваш сын — полный мудак. Если раньше кто-то боялся набить ему морду, то все поменялось. Я надеюсь, с сегодняшнего дня вы займетесь воспитанием своего отпрыска, потому что то, что представляет этот гомо-сапиенс из себя сейчас, просто стыд и срам для его родителей, для вас, то бишь. Я искренне вам соболезную, извиняюсь, что не научил его манерам раньше. Алло, вы тут?» Машка стояла как окоченелая. Сперва она еще пыталась вырвать у меня трубку, но в какой-то момент поняла, что я зашел слишком далеко. Слишком много сказал. «Ну а что? Будь я таким же говеным папашей, я бы, наверное, хотел услышать правду о своем сыне, каким бы гондоном он ни был на самом деле. Ведь возможность переучить ублюдка — это не значит смириться с тем, кто он есть». «Кажется, Александр...» Я сделал паузу. «Николаевич, случайно сбросил. Если хочешь, можешь набрать его еще раз. Мне показалось, он не дослушал до момента моих извинений». «Кто ты?» Сестра еще раз внимательно посмотрела на меня. На ее глазах наворачивались слезы. Как будто от страха. Я положил трубку туда, где ей место, и обнял Машку. Впервые за долгие годы. Так, как младший брат обнимает старшую сестру. Хоть я и был на самом деле сейчас гораздо старше. «Послушай, Маш», — начал я, — «ты сама знаешь, в каком дерьме мы живем. И долгие годы еще ничего не изменится. Ты вырастешь, выйдешь замуж за какую-нибудь криминальную шестерку и родишь ему дочь. В итоге он променяет вас на несколько доз кокаина и сдохнет от передоза. Ты встретишь другого, но в новом браке не будет лучше». Я говорил все это, не видя лица сестры, но надеялся, что она не считает меня психом. «А наша мать? Неужели ты думаешь, что у нее есть шанс прожить еще долго, если она не остановится? Если не перестанет губить свою жизнь алкоголем? Я обещаю, что помогу нам всем вылезти из этой ямы». Теперь я поднял глаза и посмотрел на сестру. Не знал, что ждет меня на ее лице. Гримаса разочарования или равнодушия, но был приятно удивлен. Машка плакала и дружелюбно улыбалась. «Дурачок ты, Костя!» — проговорила она, потрепав меня по волосам. «Садись. Сейчас я блины приготовлю». Она не успела договорить, как будильник, стоящий на столе, зазвенел. «Уже 9!» — спохватилась она. «Закрывай ставни на кухне, а я пробегу по комнатам». Я бросил удивленный взгляд на окно. Такого в моем детстве точно не было. И эти самые ставни, которые в свете полной луны я сейчас видел довольно четко, тоже никогда не украшали фасад нашего дома. И зачем нужно закрываться после 9 вечера? Что ждет меня на улице, если я решу выйти сейчас? В 9:01.